и незнакомец удалился. Мэрин с силой прижала к лицу полотенце, поправила спустившуюся бретельку купального костюма и вновь повернулась. Еще кто-то приближался к ней. На этот раз женщина. «Здравствуйте», — сказала Мэриан. На женщине был медового цвета костюм, сшитый из местного твида, а в ладони она сжимала нечто похожее на длинный посох. Она еще не произнесла ни слова, а уже стало ясно, что она из знати. «Вы мисс Тейлор?» «Да». «А я Элис Лэр». С этими словами она протянула руку. Мэрин пожала ее и тут же вспомнила, что Лэр — это фамилия семьи из Райдерса. Скотту вспоминал, что старик живет вместе с сыном и дочкой. «Очень рада с вами познакомиться», — произнесла Мэрин и пожалела, что не успела переодеться. Купальный костюм явно не придавал ей достоинства. Куцая полотенце вокруг плеч полоскалось на ветру. Элис Лэр было, наверное, за 30, рослая, статная, с голубыми глазами, короткими золотистыми волосами, крупным прямым носом и широким, чуть наморщенным лбом, крепкое, устойчивое, вызывающе реальное. Словно вросшее в эту свою плотно облегающую бедра твидовую юбку, в эти погрузившиеся в гальку грубые башмаки. От холода, подтанцовывая и стараясь хотя бы не стучать зубами, Мэриан ощущала на этом фоне свою хрупкость. «Я слышала, вы недавно приехали?» — спросила Элис Лэр. — Да, и здешних мест совершенно не знаю. Но мне тут очень нравится. Одиночество чуточку досаждает, правда? — Разумеется, общество здесь небольшое, — сказала Мэриан, и тут же, словно решив защититься, добавила. — Но все обитатели Гейза мне очень нравятся. Фраза прозвучала не впопад. — Хм, ну хорошо. А к нам в гости вы придете? — Охотно. — сказала Мэриан, и вдруг поймала себя на том, что ей даже нравится грубоватая манера этой женщины. В последнее время она чувствовала нехватку заурядной, простой, человеческой бесцеремонности. В Гейзе властвовала замедленность и невнятность. — Тогда надо договориться о времени, — продолжила Элис Лэр, — чтобы и вам, и нам было удобно. — Полагаю, вас не очень загружают делами. Я не ошиблась? Это просто счастье, что я вас здесь встретила. Может, как-нибудь на следующей неделе придете, когда Эффингам уже будет здесь. Эффингам Купер — мой приятель. У нас с ним есть обычай устраивать небольшую вечеринку, когда он приезжает и когда есть кого пригласить. Знаете, в этих краях люди согласны одолевать десятки миль, лишь бы посидеть за рюмочкой в приятном обществе. Мэриан, лишь сейчас догадавшись, что странный посох — рыболовное удилище, ответила: «Но ведь мы такие близкие соседи. Надеюсь, будем часто встречаться, у вас или в Гейзе». «Сомневаюсь, что в Гейзе». «Ладно, оставим это. На следующей неделе Эффингам и я даем бал. Папа не должен впадать в уныние. Наша обязанность — хоть чуть-чуть его взбодрить». А то за зиму он просто странным становится, признаюсь вам. Должно быть ему одиноко. Ведь вы и ваш брат приезжаете сюда лишь на какое-то время летом. Кто вам сказал? А, впрочем, кто угодно мог сказать, в самом деле. Вовсе ему не одиноко. Зимой Господь составляет ему компанию. Нам с вами просто необходимо поговорить. Вот дождемся Эффингама,